Для снятия аур также полезны и другие механические приемы. Полезно перед снятием принять мускус, возбуждающий токи энергии. Полезно иметь черный бархатный экран и явленную торжественность, если она доступна. Конечно, было бы нелепо наполнить помещение случайными любопытствующими. Нужно и самую атмосферу помещения очистить маслом эвкалипта. Так нужно предусматривать не оккультные, но чисто гигиенические условия. 466. Цепь белых сил нужно держать всеми помыслами. Не осуждение, но лишь строение будущего нужно. Ослепительная цепь белая, с гор света. Такое знаменательное время, когда даже малые усматривают величие белой цепи. Нужно соблюдать все указания, чтобы крошки империла не затруднили мощь белых сил. Даже прекрасно отмести все мелочи, когда сотрясаются громады. 467. Гигиена сердца предполагает добрые дела, но в широком смысле. Так не входит в добрые дела поощрение предательства и злоумышления, поощрение лжепророков, обманщиков, трусов и всех служителей тьмы. Добрые дела имеют в виду благо человечества. Так сердце приобретает торжественность, как созвучие сфер. Добрые дела действительно различаются на благие подвиги, не жесточенные, но целесообразные. Часто добрые дела понимаются как оскомина безответственности. Легче не задуматься и принять легкое уклонение. 468. Сердце понимает, где уклонение, где любопытство и где любознательность, так различайте приходящих. Но не дайте огонь легкомысленным и не доверяйте счет листов любопытствующим. Многие несчастья в доверчивости непозволительны там, где хранятся сокровища. 469. Нужно признать свет как живую субстанцию. Нужно понять восхождение как единственное движение стужденное. Трудно нужду понять как свою ошибку. 470. Пусть признают сущность сердца как субстрат негасимый. Термин не важен, но сущность сердца очевидна. Так нужно привыкать к непреложным понятиям, близким всему человечеству. Пострадавшие узнают, почему с незапамятных времен убит Азирис и раскинут по всему миру. Без убиения не могли бы быть посланы вестники по свету. Так страдание с одной точки будет лишь распространением с другой. Также знаменательно чтение трудов, заключенных во многих книгах. Изучающий не норовит усвоить учение при одинаковом настроении, и таким образом рождается множество точек зрения. Потому мудро в каждой книге хотя бы кратко коснуться ранее изложенного, чтобы дать возможность воспринять при одинаковости настроения. Настроение есть рождение точек зрения.